Затем плавно, как потухает свеча, только куда быстрее, крошечное изображение потеряло свои очертания, закурилось на мгновение дымком и исчезло. Что-то кольнуло ее в ногу, острая жалящая боль, которая заставила ее подпрыгнуть. Это, должно быть, вывело ее из-под власти заклинания, потому что теперь, тускло, как легкий дымок, она могла видеть окна в комнате и неясно, но слышала, словно эхо в колодце, вкрадчивый голос волшебника. «Великолепно, великолепно, теперь назад, не так ли?» Он начал повторять формулу заклинания, не такую же, но слова ее казались знакомыми. И скоро Мэри поняла, что это те же самые слова, но произнесенные задом наперед. В чернильнице все тоже пошло обратным ходом. Ее лицо снова показалось из темноты, стало отчетливым, приобрело цвет и как будто подплыло ближе на фоне залитой солнцем комнаты. Затем оно стало просто отражением, маленьким отражением на поверхности чернил. Она глядела на него, моргая от яркого света. Директриса выглядела довольной, и здесь, и там, в классе, ниоткуда стали появляться ученики, с интересом наблюдавшие за Мэри. Доктор Ди улыбнулся. «Просто отлично! Замечательно для первого раза! Замечательно! Конечно, гомбриджское происхождение сказывается. В следующий раз ты сможешь сделать это сама, но, мне думается, на сегодня хватит. Я уверен, мадам Маблхук хочет показать тебе другие классы». Он сунул поводок Тиба в руку Мэри, выходя вслед за директрисой в тускло освещенный коридор. Мэри слышала бормотание учеников, повторяющих заклинание. «Сюда», — сказала мадам Мамблхук, — «я думаю, тебе это будет интересно. Это научный практикум, который я веду сама. Учительница полностью отсутствует». «Она больна?» «Можно сказать так. Она сделала небольшую ошибочку в заклинании. В старших классах учат мудреным штукам. Главное — полная аккуратность. Вот мы и на месте». Она открыла дверь. «Ну как, мисс Смит?» Стоя в свете, льющемся через открытую дверь в коридор, Мэри посмотрела на Тиба, или, вернее, на то место, где, как она предполагала, он был. Конец веревки был у нее в руке после того, как доктор Ди его вернул, и она думала, что Тиб неслышно идет в своем ошейнике, но его там не было. Только ошейник волочился по полу. Нет, не волочился, а плыл рядом с ней, как будто маленький кот все еще был рядом, но его нельзя было увидеть. «Тип!» — закричала Мэри. «Мой кот! Я знаю, что он был все время рядом со мной, потому что он отцарапал мне ногу, чтобы вывести меня из этого заклинания. Я, должно быть, забыла его». «Ты его не забыла!» — голос мадам Мамблхук звучал весело и невозмутимо. «Он тут. Погладь его, и сама поймешь». Мэри остановилась и сделала то, что ей было велено, и она почувствовала теплую шерстку и сильное мягкое тельце кота. Она коснулась его гладкой головы, прижатых ушей, ощутила пушистость взъерошенной спинки. Он весь вибрировал, как будто от слабого электрического тока, но не урчал. Когда она схватила его, он зашипел. «Куда это ты?» — спросила мадам резко. «Назад к доктору Ди. Заклинание прекрасно сработало на Тибе, но что-то, наверное, неправильно с противоядием, во всяком случае для котов. Пусть он вернет его назад». Мадам Мамблхук рассмеялась. «Разве ты не поняла, дитя мое, что всякий может вернуться назад по своему желанию? Ты же смогла, не так ли? Ты же видела, что было с теми в классе, кто переставал сосредотачиваться. Кошки сами по себе достаточно хорошо знакомы с магией. Твой тип вернется назад, когда захочет, но не раньше, чем захочет. Разве ты не чувствуешь, как он возбужден? Отпусти его, так ему тяжелее. Ты же слышала, как он зашипел, когда ты его подняла». «Все в порядке. А теперь входи, я покажу тебе кое-что поинтереснее. Я думаю, что завтра ты начнешь заниматься именно в этом классе». Третья классная комната сильно отличалась от других, но для Мэри в ней не было ничего нового. Это была лаборатория. В ней стояли длинные столы с кранами и раковинами, множество колб и пробирок, горелки, полыхавшие знакомым зеленым пламенем. Около дюжины учеников в черных одеждах были заняты делом. На ближайшем к двери столе стоял сложнейший аппарат, за которым девочка, немногим старше Мэри, кипятила различные корешки в голубой жидкости, издававшие тяжелый сладковатый запах. Она помешивала микстуру длинной беловатой палкой, очертаниями напоминающей кость. За соседним столом молодой человек, одним глазом глядящий в микроскоп, царапал свои записи в толстой желтой книге. Рядом с ним на столе стояла клетка с мышами. Кто-то еще поливал густой зеленой жидкостью очень красивые кристаллы, лежащие в миске. От шипящей струйки фиолетового дымка исходил запах жженных волос. В дальнем конце комнаты за прозрачной дверцей печи виднелось зеленое пламя. Окна в лаборатории были маленькими и зарешоченными, почти под потолком. Мэри заметила, что свет снаружи изменился. Должно быть, она дольше, чем ей казалось, была под властью заклинания, сделавшего ее невидимой. «Я должна посмотреть, как справляются с делом мои ученики», — сказала директриса. «Посиди здесь и подожди, я ненадолго. Занятие на сегодня уже скоро закончится». Мэри повиновалась и уселась в кресло за учительским столом. Она чувствовала, что тип рядом у ее ног, но когда она наклонилась, чтобы погладить его, он снова зашипел. Мэри опять выпрямилась и сидела тихо, оглядывала лабораторию, которая казалась такой знакомой и в то же время такой странной, даже сверхъестественной, и поняла, что больше всего ей хочется, чтобы мадам Мамблхук поторопилась и разобралась со своим классом, потом зачислила ее на завтра и отпустила. Мадам Мамблхук медленно шла от стола к столу, разговаривала с учениками, склонялась над их работой, иногда присаживалась рядом, чтобы что-то обсудить.